Глава 3. Проснувшись, я удостоверился, что по вчерашним приключениям все еще не было новостей, и несколько часов провел в игре. Договорился с Торфеем о продаже 5 ящиков гномьей бодрости, хотели срочно под какой-то клановый замес, поэтому пришлось побегать, собирая недостающие ингредиенты. Часть собрал, часть закупил, заметно облегчив кошелек. К моменту, когда меня вызвали на работу, все уже смешалось и булькало в арендованном котле гильдии пивоваров. На работе ждали только 2 заказа. Игроки притихли в ожидании обновления. Кто-то копит деньги, а кто-то решает дела в офлайне, чтобы потом уже не отвлекаться. Месяца через 2 заказы повалятся. Почитывая комментарии под статьей Макса и особенно под картинками, которые выложил Бочбок, он успел как-то заснять момент, когда ему отрезают ноги. Я доехал до склада. И 10 минут выслушивал от босса, насколько важный заказ мне сегодня поручен. Все-таки курильщики – самые странные из всех игроков, усиливающих виртуальные ощущения. Просто никотиновой инъекции мало, подавая нечто особенное. Уж не знаю, есть ли разница в восприятии, но этот клиент 2 месяца ждал специальную смесь из Доминиканы. Долго, дорого и глупо, на мой взгляд. Но когда я увидел адрес доставки, все сразу встало на свои места. Мне предстояло посетить квартал фиолетовых фонарей, как мы его называли. Закрытый оазис частных домов в городской черте. Место, о котором мечтает вся офлайн-шпана, все жулики-хакеры, включая меня. Попасть туда можно лишь по особому разрешению. Охраны там больше, чем у серверов эфира. Тамошние обитатели – влиятельные городские чиновники, местные миллионеры и, по слухам, несколько наследников-основателей игры. И если я подключу свой вирус к чьей-нибудь капсуле, то обеспечу себе безбедное существование на несколько лет. На въезде дежурили бойцы из криптовзвода, самого дорогого частного охранного предприятия в городе. Сразу 3 человека вышли меня встречать. На них были кевларовые шлемы, хотелось сказать мифриловые, легкие бронежилеты, на поясе у каждого висел МП-22 с электрошоковыми зарядами. Рядом с ними я почувствовал себя маленьким, так и подмывало спросить: «Дяденьки, можно автомат подержать?» От пустых взглядов, которыми меня изучали, захотелось сплюнуть под ноги, но я от этого воздержался, чтобы не пристрелили на месте. Меня обыскали, проверили документы, сделали запрос по рации, получили подтверждение, что курьера действительно ждут. И лишь после этого один из охранников повел меня на парковку электрокаров. На его место из здания КПП сразу же вышел запасной боец, но уже в тяжелом экзоскелете. Первое, что бросалось в глаза, а точнее в нос, это чистый воздух. Не знаю, как они этого добились, но пахло свежескошенной травой, которую окропил легкий дождь. Сам я не видел настоящую траву с детства, проведенного в академии. Мы молча проехали мимо 3 заборов, метров по 500 каждый, свернули за угол и остановились у высоких ворот. Меня передали с рук на руки новому охраннику, уже в спортивном костюме, сквозь который выпирали перекачанные мышцы. Ствол у него тоже имелся. Вообще ношение оружия было строго запрещено, но, похоже, это не относилось к частному сектору. Качок напоминал одного из парней Руслана, но при этом вежливо представился, даже извинился, что еще раз нужно проверить документы, а потом и вовсе предложил прохладительные напитки. Отказываться я не стал и уже настроился на продолжение разговора, но он больше не проронил ни слова. То ли запас слов у него иссяк, то ли инструкции не позволяли. Прямо типовой NPC. Посмотреть тут было на что. Саду, через который мы шли, только табличек у деревьев не хватало, чтобы получился настоящий дендрарий. Я искал в памяти подходящие слова, разглядывая растения. Береза, клен, яблоня. А вон там вроде несколько дубов рядом с беседкой. В беседке сидела женщина с книгой. У ее ног лежали 2 добермана, лениво проводившие меня взглядом. Мне показалось, что шли мы дольше, чем ехали на электрокаре. Наконец, в глубине сада проступили очертания 3-этажного особняка. Панорамное остекление создавало эффект, будто сад не заканчивается, а плавно переходит внутрь дома. Я долго вытирал ноги о вакуумную решетку на месте коврика, и все равно было ощущение, что обувь недостаточно чиста для этого дома. Прикинул, сколько моих комнат могло бы поместиться в этой гостиной, выходило что-то около 60. Я даже не знал, что есть люди, которые так живут. Тут стоял рояль. Одну из стен занимала трехъярусная библиотека с настоящими бумажными книгами. На другой стене висела картина. Группа людей в одежде прошлого века, изображенная в полный рост. Судя по тем, кого я узнал, это была великолепная десятка основателей эфира. Еще на стенах пестрели высушенные бабочки, каждая в рамке и под стеклом. Охранник ушел, предупредив меня, что ничего нельзя трогать, и я стал изучать картину. 6 мужчин и 4 женщины из разных стран, с разными интересами и умениями. Однажды они объединились на каком-то геймерском форуме и создали величайший продукт эпохи – эфир. В углу картины мигала голографическая табличка с бегущими, как в фильмах, титрами. Deep Reality United Games. Game Design. Кейт Скудери, Густав Магнуссон, Миколай Радович, Джессика Сайерс, Андреас Найгард. Маркетинг. Вера Костина. Сценарий. Программинг – Алекс Костин, Людвиг Нильсен. 3D-моделинг – Кристина Ишутина, директор по звуку – Винсен Малендик. «Сначала их было двое», – раздался голос у меня за спиной. Густав Магнуссен и Андреас Найгард. Гениальный шведский программист и не менее гениальный маркетолог из Норвегии. Большие фанаты компьютерных игр. Они познакомились на Комиконе в Дании, а потом уже собрали остальную команду. Ко мне, прихрамывая, подошел мужчина слегка за 50. Строгий костюм, распахнутый на груди, лакированные туфли, седые, короткие волосы, аккуратная борода, загорелое лицо. Я бы хотел выглядеть как он, когда достигну того же возраста. Ну а пока мой потертый комбинезон смотрелся на его фоне совсем убого. Даже появилось желание вернуться к порогу и устроить себе новый сеанс вакуумной очистки. В одной руке хозяин держал стакан с виски, в другой – незажженную сигару. «Простите, не представился. Эрик Паттерсон». Улыбнулся он и, не дожидаясь ответа, подошел к картине. Первое распространенное заблуждение состоит в том, что все они начинали вместе. На самом же деле сначала к команде примкнули Людвиг, Винсен и Миколай. Потом русская парочка и вот этот милый чертенок с Украины. А потом уже приехали 2 геймдизайнера из океана. Как вам, кстати, моя коллекция бабочек? Перетертое крылышко дает +2 к ловкости? Пошутил я, не успев обдумать ответ из-за смены темы. Эрик обернулся и недоуменно посмотрел на меня. Мне стало неловко. Причем больше от понимания, что я хотел бы понравиться этому странному человеку, который так рассуждает об основателях, будто знал их лично. Да и сам он как будто живет все еще в 20-м столетии. Извините, игровая деформация. Бабочки прекрасны. Жаль, только подобное уже не увидишь вживую. Ничего умнее я не придумал, но ответ его удовлетворил. Да, жаль. Вживую уже много чего не увидишь, но многим это и не нужно. До сих пор не могу решить, гений Алекс или злодей. Эрик указал на высокого парня в смешных очках и вязаном свитере. Это он предложил превратить игру в майнинг криптовалюты, создав рай для миллиона и армии бездельников. Играй, мол, и получай за это деньги. Мозг человека – удивительный аппарат. Вместе с виртуальной капсулой он творит чудеса. Вы знали, что от уровня интеллекта зависит скорость майнинга? Правда, чем эта скорость выше, тем быстрее мозг разрушается. Конечно, я знал. Если первый постулат Академии Таламус о ценности реальной жизни вдалбливали с момента, как дети брали в руки смартфоны, то на страхе потери мозговой активности строилось все остальное их учение. Меня передернуло, но и тень благодарности тоже мелькнула в мыслях. Ведь если бы не детство в Академии, я бы не то что бабочек, даже березу видел бы только на скриншотах из эфира. Знал, но это не доказано. Исследований еще слишком мало. Хотелось сказать еще что-нибудь умное, но мыслей не было, и я вернулся к началу разговора. Вы говорили про первое заблуждение, а второе? Вторая ошибка – считать, что их было 10. Он улыбнулся, встретив мой скептический взгляд. Да-да, у Людвига Нильсена была сестра-близняшка Аннелиса. Они были не так уж сильно похожи внешне, но мозг у них работал одинаково. Этого я не знал, и теперь подумал, надо будет рассказать Максу, Получится неплохой сюжет для новой статьи в блоге, если Эрик не выдумал. Захотелось задать еще кучу вопросов, но вместо этого опять вылезла фраза из детства. «Итак, где больной?» «Пойдемте», — улыбнулся хозяин. Раньше капсула стояла в отдельной комнате, но чувствовать себя Дракулой надоело, и на лето ее перенесли на террасу. Мы прошли дом насквозь. После мраморного шахматного столика с резными фигурками, застывшими на середине партии, я уже перестал удивляться. Но потом увидел капсулу. Эдисон 67-го года. В специальном тюнинге от Маск Студии. Блин, он в продажу еще даже не поступил. Если мою домашнюю капсулу можно было сравнить с электромобилем для бедных, то сейчас передо мной стоял спортивный болид. Я дважды обошел это чудо техники, присматриваясь, где расположены панели контейнеров. Достал из рюкзака инструменты. Капсулу надо было взломать. Шанс попасть в такой дом вряд ли еще представится. Я достал кодолом и уже подступился к панели управления, но тут Эрик меня окликнул, указав на мой смартфон. «Это вам не понадобится. Держите краткую инструкцию. Там все просто, как два пальца о клавиатуру». Он вручил мне несколько тонких инфофайлов. Характеристики модели, расположение и схема замены питательных блоков. А сам отошел к шахматному столику. Зато вернулся охранник и, как бы невзначай, остановился неподалеку, держа меня в поле зрения. Я попытался расположиться так, чтобы перекрыть ему обзор, но тут в дом впорхнула женщина из беседки, а с ней и два добермана. Псы обнюхали меня, не проявляя агрессии, и улеглись возле охранника, а женщина ушла на второй этаж. Будучи под надзором, я не видел возможности установить червя. Повздыхал по этому поводу и принялся за работу. Но даже провести диагностику после замены картриджей не получилось. Система пожужжала, пискнула и сделала все сама. На инфопанели мигнул зеленый индикатор готовности. Я собрал свои вещи и подошел к хозяину дома, который сидел за шахматами. Эрик завис с конем в руке, выбирая, куда его поставить. Возможные варианты он комментировал, разговаривая с кем-то через гарнитуру коммуникатора. Мне хватило одного взгляда на доску, чтобы понять. Паттерсону хана через пару ходов. В академии я часами корпел над фигурами. Шахматы любили все приютские дети, ведь за победу можно было получить время за компьютером или коробку с коллекционкой на субботний вечер. Эйп, так я решил называть про себя Эрика Паттерсона, слишком привык к коротким игровым никам, заметил меня и, верно истолковав выражение моего лица, приподнял брови и прикрыл рукой гарнитуру, будто ждал от меня подсказки, куда ходить. Если коня убрать, то через два хода шах и мат. Это партия Корякин против ИИ-2317. Лучше отдать слона, но открыть путь ферзю, и тогда еще есть шанс спасти игру. Он выполнил мои рекомендации, после чего на неизвестном мне языке что-то торжественно проговорил в гарнитуру. Пока мы ждали ответа оппонента, мне принесли выпить. Ярко-оранжевый коктейль с долькой апельсина, сладкий, хоть и с горчинкой. Было необычно, но вкусно, и сработала уже привычка из эфира. Я зачем-то уточнил рецепт. Эйп долго расспрашивал меня об ощущениях, сам же отхлебнул еще виски и раскурил сигару, пренебрежительно отозвавшись об их виртуальных аналогах. Он вообще был любителем Реала, но не таким, как академики Таламуса, для которых все виртуальное – зло. Принцип Эйпа скорее состоял в том, что все реальное – добро. Или не добро даже, а огромный кайф. Какие-то его ощущения я узнавал из детства, а какие-то даже не мог себе представить, но чувствовал острое желание их испытать. У него горели глаза при описании холодного пива в жаркий день, секса с двумя девушками, адреналина в момент прыжка с парашютом. Мне кажется, он перепробовал все, что только можно, и сразу чувствовалось, что ему не нравится стареть. Эйп жалел современных людей, живущих только в виртуале, и симпатизировал, к моему неудовольствию, Академии Таламус. Он выпил еще, затянулся и выпустил густую струю вонючего сигарного дыма. Задумался, будто готовясь сказать что-то важное, но фигуры на электронной доске задвигались, и вражеский ферзь спихнул нашего слона. Мы вернулись к игре. Я советовал, а Эйп после каждого хода кричал в гарнитуру. «Как тебе такое, Илон Маск? Накоси выкуси!» Пьянел и веселился. Я удивился его знанию русского, и оказалось, что детство Эйб провел в России, на родине матери. Когда совсем разговорились, стали обсуждать эфир. Я рассказал о Брунадане, а он о Лаке Эйпе. Мне на рассказ хватило трех предложений, а ему и вовсе достаточно оказалось упомянуть имя своего персонажа. Он раскурил новую сигару, давая мне время переварить услышанное. Тот самый Лаки Эйп, глава клана Ордена, предводитель сил Альянса в войне некромантов, убийца костяного дракона Дуркхаймда и вообще легенда прошлого обновления, попавший во все мыслимые залы славы. А учитывая предположение Макса, еще и член Тринити. Эрик и так мне нравился, стильный, вежливый, опытный, но при этом без свойственного богачам пафоса, а теперь и подавно стал моим героем. Макс не поверит, что я завел такое знакомство. Из раздумий меня вывела женщина, которая опять заглянула в комнату. Теперь она была одета в купальник и на ходу вытирала волосы полотенцем. Надо полагать, вылезла из бассейна. На вид ей было лет 35. Стройное спортивное тело, длинные русые волосы, руки в татуировках от запястья до плеч. Такие обычно делают в игре, пропитывая их дополнительными способностями. В реале это выглядело странным и не соответствовало нынешней моде, но ей шло. Понравилось мне ее худое лицо с резкими чертами и зелеными глазами. Короче говоря, она произвела на меня впечатление. Не то, чтобы мне захотелось на ней жениться, но воссоздать ее образ в виртуальном симуляторе Лари 200 и зависнуть с ней там на пару дней – самое то. На меня она, впрочем, не смотрела, будто Эйб был возле шахмат один. «Милый, нельзя столько пить, когда пить нельзя совсем. Пришли новые заявки на рекрутов, надо успеть отсмотреть все до ивента». По манере общения она была полной противоположностью Эйбу. Высокомерная, капризная. Голос потеплел только на слове «милый», да и то этим теплом можно было охлаждать пиво. «Алиса, есть кто интересный?» Он поднял бокал к глазам, прищурился и посмотрел на нее сквозь стекло, но она продолжала вытирать волосы и отвечать, похоже, не собиралась. «Понятно, сейчас доиграем и обсудим». 8 ходов мне понадобилось, чтобы Эйб наконец смог объявить шах, а потом и мат. Невидимый противник бился отчаянно, но то ли потерял концентрацию под конец, то ли я все-таки оказался умнее. Было удивительно и непривычно в таком месте и с такими людьми чувствовать свое превосходство в чем-то. Будто я им ровня, а не курьер, которого по ошибке пустили на порог. Понятно, что сейчас век возможностей, хоть и виртуальных, и каждая букашка может быть счастливой и самодостаточной. Но как нам вдалбливали в Таламусе, каждый сверчок знай свой шесток. За это я и ненавидел Академию больше всего. Хотя, с другой стороны, именно это грело амбиции и жажду всего недоступного, тренируя характер, мозг и волю. В обществе Эйпа было хорошо. Он поблагодарил за партию, вручил в подарок бутылку виски и предложил заполнить анкету на вступление в новый клан. Мол, раз я обыграл их казначея, то место мне там точно найдется. Они как раз собираются учебку на Аврору запускать. Я обещал подумать и понял, что уже действительно начинаю рассматривать такой вариант. Нехотя попрощался, завистливо впитывая в себя как можно больше красот этого удивительного дома, и поехал на следующий заказ.